Так называли в африканских племенах людей, психика которых с помощью наркотических веществ и специальных психических воздействий жестко программировалась. Они выполняли с высокой надежностью любое поручение вождя и даже могли убить себя, свою мать, своих детей. Аналогичные примеры известны из истории. Так венецианский путешественник Марко Поло упоминает о том, что в одной из азиатских стран ему рассказывали о таинственном старце гор Алаодине, создавшем армию идеально управляемых убийц и державшем в страхе все близлежащие поселения. На горных вершинах Алаодин построил великолепные дворцы с пышными садами. Обитали там самые прекрасные гурии. Эти сады были подобны тем райским кущам, о которых по преданиям рассказывал пророк Магомед. У входа стояла неприступная крепость. Сюда заманивались юноши от 12 до 20 лет. Старец гор опаивал их сильно действующим снадобьем. После долгого и глубокого сна они просыпались, окруженные очаровательными гуриями. Юноши были уверены, что попали на небеса. И Алаодину ничего не стоило уговорить их совершить любое убийство, посулив вечную прописку в райских садах. Местные правители, охваченные страхом, беспрекословно покорялись хозяину этих одурманенных убийц. Наверное, Алаодин был одним из первых, кто с помощью контроля над человеческим сознанием создал армию управляемых убийц. В настоящее время методы контроля над психикой человека используются американской разведкой при обработке курьеров, посылаемых совершенно секретными документами. Отряды американских зомби действовали во Вьетнаме и других странах. Эта же методика практикуется ФБР и полиции. Мы не сомневаемся, что ознакомление с закономерностями и методами программирования психической деятельности поможет читателю лучше понять приведенные примеры, которые он не без оснований мог воспринять с недоверием. Важнее, однако, другое. Читатель убедится в том, что методы самопрограммирования и саморегуляции психических состояний предоставляют широкие возможности для самосовершенствования человека, создавая дополнительные степени свободы для его многостороннего развития. Овладение соответствующими навыками позволяет не только в высокой степени интенсифицировать свой интеллектуальный и физический труд, но и сознательно и систематически преодолевать отрицательные черты своего характера и даже корректировать некоторые физические недостатки собственного тела. Именно такой высокий уровень саморегуляции личности исключает возможность постороннего отрицательного влияния и духовного насилия. По нашему глубокому убеждению, именно развитая способность к саморегуляции и самопрограммированию, проявляемая на основе высокого нравственного уровня и идейной убежденности, станет одной из основных характеристик психологического облика человека будущего. Наше время динамичное и противоречивое, время стремительной научно-технической революции характеризуется прогрессирующим изменением условий жизни общества и окружающей среды, ростом интенсивности нервно-психической деятельности человека. Уже сегодня от него требуется небывало высокий уровень психической пластичности и адаптивности. До сих пор человек в известных пределах сравнительно свободно приспосабливался к меняющимся условиям жизни. Не уменьшились его внутренние резервы и сегодня. Известно, что в связи с этим в странах социализма в порядок дня выдвигается весьма оптимистическая проблема третьего периода жизни — активной старости, охватывающей возрастной период от 60 до 70-80 лет. В этом плане психология активности также может способствовать сохранению долголетия и полноценного здоровья. Резюмируя все сказанное, можно сформулировать основные задачи психологии активности, круг которых складывался в соответствии с жизненными потребностями человека на протяжении многих столетий, и которые более или менее успешно решались практически.